этих горизонтов. Таяние одного из этих горизонтов. Взаимодействие горизонтов. И во всех этих, да. Во всех этих взаимодействиях горизонтов участвуют их составляющие. А их составляющими являются эстетические и социальные представления читателя. И те, и другие. И в каждой плоскости развертывается взаимодействие этих представлений. Таким образом начинает сам собой осуществляться тот самый пункт, который является самым главным в пражских тезисах Якобсона и Тыняна. То есть должно быть выяснено взаимодействие социального и литературного ряда, однако при внимательном учете специфики каждого из них. То есть должна быть выяснена автономная логика каждого из этих рядов и при всем том их взаимодействие. Мы познакомились с такой грандиозной, но не совсем удачной попыткой Буковского реализовать эту идею. Затем вот попытка Яуса, которая намного более удачная, намного более подготовленная, намного более удачная. А дальше, значит, мы говорили о том, что вот рецепциями читательскими опосредованы у Яуса все межтекстовые отношения, межвременные отношения. Миновать их практически невозможно. И дальше мы по одному пункту эту самую теорию проверили. Мы проследили вот опосредованность межтекстовых отношений движением читательских рецепций. Мы прослеживаем их, конечно, по критикам. Критика, в конце концов, тоже читатель, авторитетный читатель и читатель репрезентативный достаточно. Вот мы, значит, следили за тем, как воспринималось главное сочинение Пушкина «Евгений Онегин». В каком направлении развертывалась трансформация этих рецепций. И затем, как это привело нас к бесам Достоевского, от Онегина к Ставрогину. И действительно, два образа, которые могли бы быть нами рассмотрены и восприняты как связанные между собой непосредственно, на самом деле связаны между собой отнюдь и непосредственно, а опосредованы очень сложным, многоструйным процессом вот этого развития читательских рецепций, их смены, их трансформации. И везде, во всех этих плоскостях, идет непосредственно прослеживаемое взаимодействие социальных и эстетических представлений читателя. Это как раз дорогого стоит, потому что умозрительно построить те или иные параллели не так уж трудно, этим занимались довольно много. Мы приводили всевозможные примеры из истории социологического метода. Но так, чтобы это можно было непосредственно проследить и убедиться, что взаимодействие действительно идет, что связь действительно существует, что мы ее не придумали, вот это, конечно, трудно. И вот метод Яуса позволяет это сделать. Ну а дальше... Очевидно, следовало порадоваться сделанному открытию и его осуществлять, использовать его. Но, в общем, этого как-то не произошло. Основная работа Яуса появилась в 1967 году. С тех пор прошло уже 40 лет почти. Работа есть. Как будто бы в этом направлении предприняты. Но это, в общем, работа эмпирическая. Одно время у нас так слегка процвел метод, называемый историко-функциональным исследованием. То есть это был такой набор фактических сведений о том, как воспринималось, скажем, Ну, горе от ума. Надо было вполне традиционные такие исследования, именно набор сведений, который мало что давал для понимания истории литературы. То есть, конечно, кто-то, может быть, кто бы этим занялся и разобрался бы в этом как следует, что-то мог бы извлечь, но те, кто делали, не извлекали. А просто давали материал. Ну и исследования, которые бы развивали Яуса в Европе, тоже крупных не появлялось. И когда вроде в том же направлении стали разрабатываться новые теории, они лишь чисто внешним образом походили иногда на идеи Яуса. Вот одна из таких теорий, это популярных у нас до сих пор, то есть это сравнительно свежая новость, это интерпретативная культурология Клиффорда Гирца, американского антрополога знаменитого, которого популяризировал и очень талантливо, я бы сказал, приложил к делу российский исследователь Андрей Леонидович Зорин. Вот рекомендую его книжку, «Кормя двуглавого орла» называется. Государственная идеология в России, ну, в такие-то первые, последние трети 18 века, первые трети 19. То есть написано превосходно, читается, не отрывается. Вот. Как раз метод Клиффорда Гирца здесь действительно применяется. Весьма успешно. А, собственно говоря, что внес Гирц в развитие гуманитарного знания? Он, значит, ну, у нас просто несколько названий его работ. Идеология как культурная система. Здравый смысл как культурная система. Искусство как культурная система. То есть, короче говоря, находится прежде всего общий знаменатель для вещей, как будто бы совершенно разных. И что для нас, поскольку мы занимаемся вот этим вопросом, поставленным Тыняновым и Якобсоном, для нас что важно? Что общий знаменатель находится для искусства и других рядов культуры, культурных явлений. Что как раз вот переход-то труден, как это все найти общую почву для колебаний хлебного экспорта и эволюции личного человека в русской литературе. А вот тут, значит, действительно это находится довольно легко. Главное, первое, вернее, что сделал Клиффорд Гирц, это переосмысление представлений, сложившихся об идеологии. Идеология, само это понятие, появилось в эпоху Французской революции, вел его Бастюд де Тросси, но тут же подхватил Наполеон с резко отрицательным значением. Эти идеологи, этот идеолог, говорю, например, это было как ругательство. Синоним демагога, интеллектуального мошенника. И примерно в таком духе осмыслили это понятие также основоположники марксизма. Молодой Маркс и молодой Энгельс. У них была такая работа, «Немецкая идеология» называлась она, основной пафос которой состоял в разоблачении, так сказать, претензий идеологии на владение истиной. То есть для Маркса и Энгельса идеология – это что-то вроде, вот как пишут обычно, камера обскура. То есть все перевернуто с ног на голову, поставлено. То, что на самом деле имеет источником корыстные интересы, представляется как воплощение идеальных ценностей. То есть обман. Ну, значит, Карл Мангейм, знаменитый социолог, самый знаменитый, наверное, социолог 20 века, в общем, отнесся положительно и к самому Марксу, и Энгельсу, и к их последователям на Западе, которые не переводятся до сего момента. То есть Мангейм сказал, что тут все правильно, кроме одного. Маркс как-то забыл применить свою теорию к себе самому, к собственной идеологии. А так все хорошо. И вот это держалось довольно устойчиво, дожила эта идея до наших дней, что идеология – это, так сказать, опиум для народа, это обман. Но опиум для народа – это немножко более гуманно, опиум более утоляющий всегда считается. Вот, а тут, значит, просто корыстное выдается за идеал. Гирц как раз категорически против этого возражал, что идеология – это форма ложного сознания. Это форма иного сознания, говорил Гирц. И пытался это объяснить. Он обратил внимание на большую полемику в американской социологии по поводу формулы одной, связанной с борьбой в законодательных органах Соединенных Штатов. Там, значит, был принят Конгрессом закон, называемый законом Тафта-Хартли. Два автора этого закона. Тафт и Хартли. Закон этот ограничивал право профсоюзов на забастовки. Вот, а надо сказать, что профсоюзы в 30-е, 40-е, 50-е годы в Америке подметки рвали, можно сказать. Они слились с гангстерскими бандами, с очень крупными, и держали работодателей в страхе. То есть забастовка, прикрытая вооруженными этими бандами, исключала возможность штрихбрехеров. Штрихбрехеров просто избивали цепями, там, дубинками, убивали, резали и так далее. Все их боялись. Особенно на побережье западном и восточном. Эти портовые рабочие, строительные рабочие. Это были очень грозные такие профсоюзы, которые терроризировали американской буржуазии. И вот, значит, закон Тафта-Хартли немножко ограничивал, не немножко, но по нашим понятиям, конечно, немножко ограничивал их возможности. Его, значит, закон этот назвали законом о арабском труде, разумеется, журналисты, работавшие на профсоюзы. Ну и вот группа американских социологов во главе с Саттоном описала этот вот феномен как проявление идеологии. На самом деле это искажение истины. Это также похоже на реальность, как карикатура на доброго, умного, веселого человека. Ну, значит, для чего это нужно? Во-первых, для пропаганды. Прежде всего, для пропаганды, воздействующей на самих членов профсоюза. Рабский труд. У вас принудительный труд, значит, и так далее. Получается так, что ваше положение как в лагерях для принудительного труда. Смысл был такой. Для чего это нужно, говорит Саттон? Для того, чтобы внушить им мысль о необходимости действовать, сопротивляться. Гирц ответил Саттону, что не надо делать из этих самых американских работяг, не надо делать идиотов. Они вовсе не так глупы, чтобы можно было втюхать такую мысль. Дело тут совсем не в том, это не карикатура, это не шарж, это не искажение, это метафора, которую надо понимать как метафору, как нечто образное. Действительно, напомнил Гирц о том, что образность даже не сопутствует идеологии, а формирует идеологию с давних времен. Даже возьмите Маркса, который идеологию объявлял ложным сознанием. Их с Энгельсом молодежный манифест коммунистической партии начинается с метафорами тоже. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Все силы старой Европы, от Меттерниха до Гизо, от французского радикала до немецкого полицейского. Я тебе только две фразы хотел. Священной травли этого призрака. Это шикарно. Меттерниха до Гизо очень хлёстко. От французского радикала до немецкого полицейского. Объединились в священной травле этого призрака. Вот. То есть, это не надо понимать буквально. Смысл такой. Не надо понимать буквально, и не надо понимать это как риторическое украшение какого-то смысла, который может существовать и без этого образного выражения. Говорил Гирц. Ну, если очень грубо говорить, это значит, можно перевести это так, ну, примерно, и очень грубо. Что благодаря вот этому выражению можно воспринять ситуацию таким образом, что она становится понятной в этом смысле, и появляется возможность целесообразного действия. Примерно так. То есть не значит, что в Америке принудительный труд, что мы действительно концлагеря и так далее. Ничего этого нет, но то, что происходит, может быть воспринято таким образом, что и так далее. Отсюда следует вот так. И вместе с тем есть еще, как всегда, в образном смысле нечто иррациональное, что тоже усиливает, углубляет, обогащает его. И вот эти два момента, значит, очень важны. Не случайно идеология всегда несет в себе вот этот образный смысл, потому что идеология — это как, ну, карта, что ли, разметка местности, способ ориентации на местности. Обычно, говорит Гирц, она используется тогда, когда существующая современная ситуация непостижима другими способами, и других способов мышления. Вот тогда приходит на помощь идеология с ее образной природой и осуществляет такую символическую разметку местности, и мы начинаем понимать, на каком мы свете. Что-то еще интересное и важное. А вот то, что действительно образный характер свойственен самой идеологии как таковой. Это действительно не исторический элемент, не украшение, не что-то поверхностное, внешнее. Это глубоко внутри. Ну, в связи с этим как-то произошло переосмысление метафоры как таковой, вырабатывалась новая теория метафоры. И, в общем, появилась возможность последить за миграцией вот этих самых метафорических смыслов. Ведь они как бы вошли внутрь идеологем, и благодаря этому идеологемы начинают кочевать, странствовать по разным областям культуры. Чем значит действительно обнаруживать, что иногда они возникают внутри искусства, и из искусства перекочевывают в политику. Иногда и довольно часто наоборот. То есть вот то, что для нас интересно и ценно, взаимодействие двух рядов, благодаря методу Гирца начинает прослеживаться, тоже непосредственно и тоже наглядно, и убедительно, достоверно. Вот, собственно говоря, этому посвятил книгу свою Андрей Зорин. Как кочуют вот эти туманы идеологические с их образной природой. Ну, в частности, можем один такой разветвленный сюжет проследить. Вот он обращает внимание, например, на формулу «доверенность к Творцу», которую он, естественно, находит, как вы догадались, в стихотворении Жуковского «Певец восстания русских войн». Находит у него, находит у батюшка. А мы, доверенность к Творцу, чтоб не было незримой, ведет нас к лучшему концу стеной, стезей недостижимой. Мой дух, доверенность к Творцу, мужайся, будь в терпении камень, не он ли к лучшему концу меня провел сквозь бранный пламень. Это батюшка. Вариация, это вариация того же мотива. Тот же мотив, но варьируется. И ясно, что варьируется Жуковский. Источник Жуковского, в свою очередь, прослеживается, это Карамзин. Это его переписка Меладора и Филолета, то есть его своих художника. Вот там рождается эта идея, и начинает она ветвиться всевозможным образом. Доверенность Творцу – это вера в бессмертие души, это вера в чудесную победу, чудесное спасение на поле брани. Вот и так далее, и так далее, и так далее. И значит, дальше прослеживается что? Как вот эта идея определяет собой восприятие войны 12-го года? Причем не только поэтами, но людьми, достаточно далекими от поэзии. Писавшими манифесты, скажем, сочинявшими указы, подготавливавшими тексты указов, реляций каких-то. Значит, как воспринимался пожар Москвы вот в духе доверенности, в этой формуле доверенность Творцу, что есть некий незримый замысел, непонятный, непостижимый для нас пока, недоступный пока нашему пониманию, который состоит в том, что Россия будет спасена, враги ее низвергнуты. Пожар Москвы есть первая, значит, весть об этом. Дальше, значит, прослеживается, как это все начинает, в конце концов, определять даже стратегические решения русского командования, например, Александра I. Там, значит, во время кампании 2014 года, находит Горин такие факты, во время кампании 2014 года Наполеон зашел в тыл русской армии весьма искусным маневром, и она оказалась в затруднительном положении. Ну, вон туда, в конец, пожалуйста. Конец аудитории. Ну, генералы, разумеется, принимали правильное решение. Разумно, что нужно развернуться фронтом в сторону Наполеона и обрушиться на его армию, поскольку силы русских превосходили французов, ее разгромить и обеспечить себе свободу маневра. Александр никак не хотел с этим согласиться. Вдруг он почувствовал прилив, такой огромный прилив молитвенного вдохновения. Он покинул военный совет, закрылся с иконами, бросился на колени, стал молиться, и вдруг Господь сказал ему, что нужно идти на Париж. И он не слушал никого. Там генералы возражали, что это опасно, что это нельзя делать, что это физическая глупость. Он пошел на Париж и на два перехода опередил Наполеона. Париж был взят, Монмартр был взят штурмом, Париж капитулировал. И когда Наполеон со своей армией достиг Версаля через два дня, все было кончено, сражаться было бесполезно. Ну и так далее. Значит, вот он прослеживает, как это переходит там в проповеди, допустим, Фоти, Филарета. Вот, и дальше обнаруживает еще одно ответвление этой темы. Верность к Творцу – это, скажем, убежденность в торжестве любви и счастья там, где, казалось бы, для такого торжества нет основания. То есть он забирается в переписку Маши Протасовой с Жуковским, находит эту идеологему и там, с ее метафорическим смыслом. Вот, и там, значит, действительно, как бы нужно верить в то, что твое дело правое, вопреки тому, что принято. Ну, вы знаете эту сложную ситуацию, значит, Жуковского с Машей Протасовой, как он боролся, и как люди делились на тех, кто его поддерживал, даже церковнослужителей, на тех, кто был против. И вот те, кто доверялся Творцу, что не может это чувство быть порочным, не может это чувство быть противным Богу. И, значит, он в это верил и не отступал ни на минуту. И те, кто его поддерживали, тоже. Вот и дальше, значит, переходит Зорин к тому, что начинает вылавливать вот такие факты, которые свидетельствуют о существовании мистических союзов. Такие тоже были. В этом идеологема доверенность Творцу тоже находила свое выражение. Ну, скажем, ну, там, допустим, люди обменивались кольцами, то есть совершалось мистическое обручение. А дальше лишь не имело никакого значения. Там есть земной брак обычный, даже церковный, или нет его. Вот, то есть возникал небесный брак, мистический, который мог соединить, например, мужа и жену даже, которые вполне, так сказать, легальным земным браком были женаты. Вот, и тем не менее, параллельно возникал этот самый мистический брак. Или, наконец, мистический брак мог возникнуть тогда, когда земного-то брака реального просто нет. Допустим, или с другим человеком. Или, наконец, возможен еще такой вариант, что это брак между родственниками, которые жениться не могут. Вот у Жуковского как раз получился такой вариант, что, значит, заключу мистический брак со своей племянницей. Вот. Ну и тогда, то есть она племянница была его, конечно, реально, но по закону никакой не даже не родственники. И он на этом, между прочим, тоже опирался. Но Зорин как-то на этом особенно не концентрировался. потому что понятно, ему, для него важна вот эта идеология с ее мистическим смыслом. И дальше, значит, показано, как мистическим становится представление о дружбе, как возникают различные представления о таких мистических союзах. Вот это может быть союз друзей, это может быть союз поэтов, это может быть воинское содружество, это может быть масонская ложа, это может быть еще какое-то братское такое сообщество в христианском духе воспринятое. Вот. И, значит, множество таких вот вариантов он прослеживает. Ну, а затем, как находит, между прочим, перекличку и внутреннюю связь между этими вот вариациями и идеей Священного Союза Монархов, который был заключен на Венском Конгрессе в конце его, когда возникла такая, что-то вроде монархического ООН, Организации Объединенных Наций 19-го столетия. И, собственно, Александр хотел довести это до логического конца, то есть создать конфедерацию такую монархических государств с единой армией, с единым таким правительством, и всю Европу объединить в такое христианское государство, где, как сказал бы Гоголь, правит уже не император какой-нибудь, а сам Христос и никто другой. Вот, значит, это тоже была такая идея, тоже вариация той же идеологии. И дальше он переходит, скажем, посланию Жуковского императору Александру, находит опять там эти идеи. «Смиренно приступив к сосуду примирения, в себе весь свой народ ты в руку провидения спокойно на него надеждой положил, и грозные между тем полки слиянный строй на все готовое спокойно тишиной на твой смотрели взор и ждали мановения, а ты от небес молил благословение». Это вот тот эпизод, о котором я рассказывал. «И ангел их гремя спешит, твой не взлетел, и ты среди песков всех не гордый победитель, но воле промысла смиренный исполнитель. Слоняют царь земли колено пред тобой, бесстрашный под твоей незримой рукой, но их намерений над ними совершитель». Это молитва Александра, и там вообще всю армия упала разом на колени, четырех гигантских каре, местечко Вертю, русская армия, вся молилась совместно. И, конечно, это производило очень сильное впечатление на Жуковского, который это все описывал. И вот действительно такой получается многоструйный, но единый поток. Здесь, собственно, действительно что-то рождается, идеологема может возникнуть внутри искусства. Даже трудно сказать, он не всегда это устанавливает. Потому что иногда это можно установить. Допустим, там у Жуковского раньше, чем у Батюшкова, у Карамзина раньше, чем у Жуковского. А иногда и нельзя сказать, что раньше, что позже. Читал, не читал, откликнулся или просто совпало. Действительно, это вот и есть единство культуры, ее, так сказать, движение, ее динамики внутренней. И идеологемы действительно кочуют, странствуют, мигрируют из одной области культуры в другую. Даже порой трудно сказать, откуда куда. А это как раз вот и важно в условиях постструктурализма, постмодернизма, как раз очень важно. Неразвлечение вот этих путей, границ. Вот и как раз Зорин очень увлекательно описывает вот эти все процессы, так что действительно граница-то исчезает, размывается, и мы уже не знаем, откуда, куда, что и как. Вот просто видим, что идет единый процесс истории, единый поток ее струится. И все это нам показано. Хорошо. Ну, собственно говоря, когда мы оглядываемся по сторонам, обнаружим еще, скажем, популярные какие-то направления. Вот в России, значит, уже в последнее самое время популярен оказался, ну, тоже на время, конечно, и не в очень широких кругах, так называемый новый историзм, который пришел из Америки. И там опять звучат вот такие же аналогичные мотивы. Что важно? Важно, значит, для нового историзма историзировать, или два, собственно, глагола есть. Историзировать и историцизировать тексты, текстуализировать историю. То есть, в общем, одна из основных идей заключается в том, что история, ну она понятна, что история это вся тексты. Текстами являются не только тексты в общепринятом смысле слова, текстами являются событиями, текстами являются поступки людей, текстами являются люди. Тут, собственно говоря, для России мало нового было. После работы Лотмана «Декабрист в его повседневном поведении» вот уже все это были знакомые предметы. Ну, просто это расширилось, и, значит, больше внимания уделялось чему? Что, в общем, действительно, история – это совокупность текстуальных следов, которые нужно читать, вообще, можно и нужно читать с таким по напряжению и характеру внимания, с каким мы читаем литературный текст, интерпретируем. То есть история как литературоведение. Литературоведение как история, соответственно. Ну, в конце концов, писал Александр Эткин, один из самых ярких представителей этого направления у нас в России. В конце концов, важно, что мы перестали уже разбирать, где там человек, где текст, где еще что-то там, относящееся к истории культуры. Действительно, все это стало связано, методология стала принципиально эклектичной. И это есть главное завоевание нового историзма. Она стала междисциплинарной, она стала эклектичной. Это главное, потому что действительно мысль освободилась от дисциплинарной ограниченности, которая ее сковывала. Но иногда при этом просто всплывает, как бывает, знаете, новая идея, она, значит, привлекает тем, что она модная. А потом под этим покровом выползает, допустим, старый, хотел сказать, бюрократизм, биографизм. Старый биографизм начинает выползать в его традиционном виде, только оснащенный новой терминологией несколько. Вот, а главное, действительно, опять смело стали соотносить автора. Это после того, как автора уже успели похоронить, заменить читателем, читателя-критиком, критика-исследователем. И больше, собственно, текста уже не осталось. Что продуцентом текста стал сам исследователь, который тут же себя деконструировал. Вот. И значит, тут вдруг снова выплыл этот самый старенький автор. Со всеми текст, как действительно сокрывающий некие биографические ситуации, проблемы. Правда, уже это значит не то, что, скажем, психобиографизм там и так далее, психоанализ. Там метод начеку, метод главный, шествует впереди всего. Не дает побаловаться. А тут действительно свобода большая образовалась. И выражается она опять же в размывании границ. То есть, в общем, что никак не выстраивается. Вроде у Яуса все понятно, что нужно делать. И действительно, вроде он предлагает то, что сделать, о чем настаивали Тыньянов и Якобсон в конце 20-х годов. Но почему-то это не получается. Вместо этого вырабатываются новые теории, где опять, значит, ищется вот это смешение. Но смешение уже, не взаимодействие разных рядов культурных, а их смешение. Отчасти это связано, конечно, с новой атмосферой нового мышления, это о которой я говорил. Отчасти, наверное, связано, конечно, с трудноисполнимостью. Идеи Яуса. Это действительно требуется колоссальный труд, чтобы вот так вот построить даже отрезочек истории литературного процесса, отрезочек небольшой сравнительный, вот и показать вот все эти последующие работы рецепций, взаимодействия между текстами, читательским сознанием и другими текстами, этими самыми авторами текстов, которые воспринимают друг друга, опять же, через опосредующие какие-то инстанции читательского восприятия, ведь, собственно, так, чтобы как-то совершенно без этого можно было кому-то кого-то воспринять, это же исключено, практически исключено. Значит, вот все это нужно учитывать, главное, непонятно, не совсем понятно, как это описывать. Значит, нужно еще найти формы языкописания. И понимаете, человек, который это сделает, все равно, вот тут вступает действие человеческой составляющей, он все равно будет эпигоном Яуса. Гораздо лучше придумать новую теорию. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот когда эти активисты, да, ну, в лице Яуса, например, предлагают строить историю литературы на истории рецепции, да, да, то при этом как бы вопрос об истории производства литературы вообще игнорируется? Нет, он не игнорируется. А как он тогда вписывается? А он должен быть решаться в связи с рецепциями. То есть производство литературы есть результат тоже рецепции, но как бесы есть результат... Включающий рецепции, да. Потому что, понимаете, производство это что? Письмо это считывание, как сейчас говорят, правильно? Мы пишем, значит, мы читаем. А читаем мы читаем, мы не можем отвлечься, не можем игнорировать рецепции других. Мы не можем от этого отвлечься. Так же, как мы не можем... Пиша, не можем отвлечься от чтения, от того, что прочитали и читали. То есть производство литературы рассматривается тоже как элемент рецепции? Как результат... Нет, это не совсем так. Это не элемент рецепции, но рецепция – составляющая этого процесса. Она должна быть учтена. Примерно так. Есть еще какой-то вопрос? Нет, пока нет. Спасибо. Вот тогда подвинемся дальше. Значит, действительно, самое смешное, мне кажется, что, собственно, методологических возражений нет. Кроме одного, то есть это не методологическое, это психологическое возражение. Это действует в современном сознании, или, может быть, связано с компьютерными вообще какими-то делами. Это я, правда, говорю как профан, но, по-моему, ощущение это так. Почему? Вот то, что было сделано, допустим, ну, теория, разработана 3 года назад, через 3 года уже неинтересно. Менялся, как меняется поколение, вот насколько я знаю, компьютерное дело, меняется поколение железа, меняется поколение программ. А? Морально устаревает. Морально устаревает очень быстро все. И теория, которая могла бы работать, не успев поработать даже немножко, считается морально устаревшей, хотя почва для нее есть, и материал для нее есть, и задача есть, и никто ничего заменяющего ее не сделал. Но тем не менее она уже старая, с ней уже дело иметь нельзя. Все-таки Яуса, это 60-й год, компьютера еще не было. Нет, я говорю о том, что произошло после. А, я решила, что вы говорите о том, почему не работают в этой, как бы, да, в яусовской парадигме. Почему она существует, да? Популярной она стала где-то в конце 70-х годов, в начале 80-х, но очень недолго ее популярность держалась. Ну тоже еще не эра компьютера. Мне кажется, что это все-таки какие-то вещи. Вы знаете, компьютер, конечно, повлиял, я думаю, но дело не только в нем, наверное. Вообще весь 20 век, он же очень быстро идет. Очень быстро, так хищнически используется какая-то идея, вот так же, как, скажем, какие-то нефтяные источники сверху сняли, все. Дальше разрабатывать не будем, потому что дальше требуется другая техника, мучительные труды, время, меньшие доходы. Мы уже сливки сняли, хватит, пошли дальше. Примерно так получается. Компьютер тут очень сильно просто помог. Он этому дал обоснование достаточно такое мощное и неопровержимое. Вот, пожалуйста, уже так смешно этим заниматься. Чем этим заниматься, если это значит, уже смешно это дело. Вот. Значит, короче говоря, к чему мы пришли-то? Я предупреждал, что веселого будет мало, когда начинали курс. Значит, пришли мы к тому, что проблема, поставленная Тиньяном и Якобсоном, все-таки осталась нерешенной. Если учесть тот контекст, в котором она появилась, значит, остается нерешенной проблема вообще причин литературной динамики. То есть остается неясным причина, по которым литература изменяется. Но если не иметь в виду конкретные какие-то моменты, иметь в виду теорию. Возможно ли теория, которая объяснила бы изменение литературы в принципе? Вроде бы есть теория, но она не используется. Есть еще, конечно, и более частные варианты. Они тоже не используются. Вот, и значит, что идет, как, куда мы движемся вообще? Соседние дисциплины приходят в филологию. Филология уходит в соседние дисциплины. В результате филология как таковая начинает как-то исчезать. В том смысле, что перестает быть интересной. К чему это приведет, пока сказать трудно. То есть смешно протестовать против естественных процессов. Как бы они ни выглядели с твоей точки зрения. Но как-то действительно грустновато, когда исчезает что-то, обладавшее своей особой ценностью и незамещенное. И, кстати сказать, тоже еще не вполне ясно вот эти самые вторжения на чужие территории, что они дают. Ну, вы ведь дилетантизм или действительно какие-то реальные достижения? Знаете, я бы сегодня хотел на этом, между прочим, закончить. Потому что начинать новую тему мне не хочется, честно говоря. А? Да. Потому что мы пришли к такому пункту, на котором нужно поставить точку и сделать паузу. Значит, пауза в этом случае будет, 22-го у нас будет занятие. Потом будет пауза. Все. Ладно, все.